Глава третья. Следующие три дня, когда мы отправлялись на сборы в болото, все повторялось. Айс погружалась вглубь, а потом появлялась на челноке, как ни в чем не бывало. Она больше не пыталась говорить со мной и не смотрела в мою сторону, как и Итан. Сегодня был вечер спаррингов, и после ужина я пошла в самый большой тренировочный зал. Его открывали только раз в месяц, когда нам позволялось испытывать свои силы. Конечно, это было сделано не для нас, а чтобы отслеживать развитие сил. Нейтрализующее поле было включено, его отключали только во время спарринга. Но в такие моменты стражи были наготове. Если кто-то будет вести себя плохо или попробует сбежать, то стражи запустят по этой комнате энергию. Поверьте, это очень больно и травматично, даже для таких, как мы. Когда два года назад взбунтовалась Мэгги со своей силой крушителя, досталось всем. Я еще неделю чувствовала боль, словно подпалили каждую частичку моего тела. Хотя видимых повреждений и не было. Я вошла в зал, надеясь, что состязаться сегодня мне не придется. Не хотелось показывать силу. Но это зависело, увы, не от меня. Подошла к экрану и посмотрела список тех, кто обязан выйти на арену. Разочарование нахлынуло молниеносно, когда я увидела свое имя. Права отказаться у меня не было, так что я направилась к длинным скамейкам и устроилась с краю. Первые спарринги были не самыми интересными. Две молоденькие девочки демонстрировали способности чинить поломанные вещи. Они были мастерами. Вот кто придумал причислить к преступникам тех, кто обладал силой мастера? Лучше бы дали им шанс быть полезными в скалах, ремонтировать дома и технику, склеивать разбитые вазы, ну или чинить заборы, да что угодно. Следующими на ринг вышли парень и девушка, искатели. Перед ними поставили 10 черных ящиков, и они должны были найти определенный предмет. Парень справился, а девушка нет. Все скупо зааплодировали. Третье состязание оказалось веселее. Хрупкая 16-летняя девчушка против 18-летнего амбала. Но оба они крушители. Все замерли, когда перед каждым из них положили по огромному камню, который перемещали сенсорики. Громила по имени Стик, друг Мэтта, подошел к камню, положил свою лапищу и напрягся. Я видела, как у него на руке и шее вздулись вены. Камень треснул и распался на две половинки. Девчушка по имени Китти подошла к своему. Она попала в топь всего 5 месяцев назад, и это было ее первое выступление. Китти улыбнулась своей открытой ласковой улыбкой, положила тонкие пальчики на камень и закрыла глаза. Камень затрясся весь и буквально через несколько секунд рассыпался на множество мелких осколков. Толпа зрителей забурлила, приветствуя ее, а я сочувствующе смотрела на девочку, которая не понимала, что раскрыла все свои силы. Со следующего спарринга начались противостояния. Пары подбирали не по схожим способностям, а с совершенно разными силами. На арене появился Мэтт, и все сидящие громко захлопали. Парни подначивали его, а девушки визжали от непонятного мне восторга. Я же окинула его властным взглядом. Думаю, после спаррингов он удостоится от меня жарких поцелуев. Все голоса резко смолкли. На арене появился Итан. Он был без футболки, и мускулы на его теле демонстрировали идеальный рельеф. Я заметила несколько длинных шрамов и множество мелких. Они словно рассказывали историю его жизни. В горле пересохло. Я должна была смотреть на Мэтта, а я неотрывно следила за Итаном. Мэтту выдали металлический жгут, а Итан был без глушителей и растягивал губы в подобие улыбки. Странный выбор соперников. Хотя Мэтт считался одним из сильнейших в Академии. Наверное, стражи хотят соизмерить силу Итана и Мэтта, понять, кого они поймали на самом деле. Мэтт сделал металлический жгут гибким, длинным и сужающимся к концу. Он стал размахивать им, как плетью. Итан стоял, не шелохнувшись, пока хлыст бил мимо него, словно его окружала защитная аура. «Давай, красавчик, покажи уже нам, на что ты способен. Завопил Мэтт и еще раз хлестнул по арене. Итан усмехнулся, повернулся к зрителям, и я услышала его голос. «Что мне с ним сделать, Дана? Ты хочешь увидеть его триумф или поражение?» Я мотнула головой и огляделась. Никто не смотрел на меня. Я вновь посмотрела на Итана. Его губы были сжаты. А я вновь слышала слова. «Ну, твой выбор». Я вскочила. Парень, сидевший рядом со мной, выругался. Я уставилась на Итана. Хлыст бил по полу совсем рядом с ним, но он словно не замечал его. «Эй, Морс!» — грозно произнес Мэтт. «Я больше не собираюсь тратить на тебя время». В следующую секунду Мэтт выронил хлыст, и тот ударил его по ноге. Он вскрикнул и схватился за раненое место. Итан только пожал плечами. «Нет, нет, нет. Я же ничего не выбирала. Не голосовала против Мэтта». Но Итан уже сошел с арены, мельком взглянул на меня и подмигнул. «Это не я», — прошептала я, все так же стоя рядом с трибунами. «Это ты», — сказал недовольно парень. «Что?» «Тебя вызывают на арену». «А, спасибо». Я услышала, как называют мое имя, видимо, повторно, и быстро убежала в женскую раздевалку. В пределах тренировочного зала снимать глушители можно было только перед выходом на арену. Я достала из своего шкафчика обычный костюм и тут же освободилась от глушителя. Интересно, с кем меня могут поставить? Таких, как я, в топе больше не было. Энергики вообще рождались крайне редко. И, насколько я знаю, долго не жили. Большинство учащихся в топе были мастерами, крушителями или сенсориками. Меняющих, как Мэтт, было всего около 10 человек. Я вышла на арену, но соперника не было. Огляделась по сторонам и заметила, что страж снимает с висков айс-глушители. Она растянула губы в улыбке, поймав мой взгляд. А я замерла на месте. Только этого мне и не хватало, чтобы еще и айс залезла мне в голову. Я посмотрела на зрителей, нашла Крис. Ее сожалеющая улыбка говорила, что мне конец. Мэтт, все еще держась за ногу, сидел в первом ряду и подбадривающе улыбался мне. «Проиграть айс будет не так обидно», — подумала я и жалко улыбнулась Мэтту. Айс медленно поднялась на арену, осмотрела трибуны и повернулась ко мне. «Дана, покажи ей, на что ты способна!» — выкрикнул кто-то из зрителей. «А они у меня спросили, хочу я что-то показывать или нет?» От айс исходила странная опасность, и я почувствовала, как энергия во мне начинает ускорять свое движение. Я пыталась дышать ровно, чтобы сохранять контроль, но чувствовала, как от ее пристального взгляда моя кожа накаляется. «Покажи им», — сказала айс, но ее слышала только я. «Не хочу. Мне нельзя». «Да перестань. Я тоже хочу увидеть, на что ты способна». «Нет». «Я сделаю так, чтобы никто ничего не увидел. Давай». Я мотнула головой и хотела сделать шаг, но не смогла. «Прекрати! Убирайся из моей головы!» Уже вопила я в своих мыслях. «Не смей управлять моим телом!» Я почувствовала, как кончики пальцев пошли коликами. Взглянув на руки, я увидела, что кожа стала светиться голубым светом. Мои волосы наэлектризовались и стали подниматься, словно я парила в воздухе. «Еще!» — требовала Айс. «Зачем тебе это?» «Хочу знать, достойна ли ты, чтобы мы взяли тебя при побеге». «Да пошла ты!» — взвизгнула я внутренне. Айс засмеялась, при этом ее губы лишь слегка изогнулись в улыбке. Со стороны, наверное, наш спарринг выглядел довольно странно. Я стояла на одной стороне арены и искрилась, как оголенный комок энергии. Айс стояла на другой, изображая всем своим видом полнейшую скуку. «Ты умеешь управляться со своей энергией?» Вместо ответа я пустила разряд через пол, и Айс вздрогнула. «Проваливай из моих мыслей!» В следующий миг я словно вернулась из вакуума и услышала остальные звуки. До этого в моей голове были только ее и мой голоса. «Скукота, а не спарринг!» — выкрикнул кто-то. Я не удержалась и поразила нахала несильным разрядом. Он вскрикнул и резко вскочил с трибуны. «Применение силы за ареной запрещено!» — прошумел голос стража. Хотелось метнуть энергию и в него. «Нет!» — остановила меня Айс. «Нам нужно сбавить контроль, а не нагнетать ситуацию. Я тут услышала, что ты хотела проиграть. Проиграй». После ее слов я ухватила энергию внутри себя, обняла себя руками, словно связывая ею свое тело, и сказала вслух. «Сдаюсь». Она усмехнулась. В тот момент я считала, что это мое желание, мой выбор. Но как только спарринг закончился, и Айс пошла надевать глушители, я поняла, что она сделала. Это она заставила меня. Она внушила мне это. Энергия вновь забурлила. Пальцы искрились. Я взглянула на стража, который сурово смотрел в мою сторону, и быстро сошла с арены, умчавшись в сторону раздевалки. Меня потряхивало от злости, которая распылялась все сильнее и сильнее. Я хотела высказать Айс все. Одно дело вести диалог в моей голове, но принуждать, как она могла, как посмела. Да я бы могла ее испепелить на этой арене, если бы только захотела. Я толкнула дверь раздевалки, но не успела шагнуть, как Айс появилась в проеме и прошла в зал. Я схватила ее за руку, но, заметив, что страж, который стоял неподалеку от арены, внимательно следил за нами, отпустила. Она ничего не сказала, но, расправив плечи, направилась к ученикам, а страж вновь вернул свое внимание в зал. Я вошла в раздевалку, открыла шкафчик, и дверца с силой громыхнула о соседнюю. Достала костюм и несколько раз топнула ногой. Рухнула на скамью и хотела уже переодеться, но почувствовала, что в комнате стало слишком душно. Я резко обернулась и увидела Итана, который стоял всего в паре шагов от меня. «Это женская раздевалка», — кинула я грубо. «Я пришел помочь». Итан навалился на шкафчик левым плечом и ехидно улыбнулся, в наглую рассматривая меня. «Да? Тогда больше никогда не лезь в мою голову. И сестру свою попроси». Кипела я, сжимая пальцы в кулаки. «Попросить ты можешь и сама». Итан прошелся правой рукой по волосам и нахально дерзко подмигнул мне. «Тогда ты-то мне зачем?» «Я думал, сейчас самое время, чтобы сбросить ту энергию, которой ты не дала выход на арене». Он сделал шаг ко мне. «И каким же способом?» — гневно спросила я. Он хищно улыбнулся. Я ответила неискренней улыбкой. «Неужели он решил, что я так просто позволю ему залезть к себе под костюм?» Итан приблизился вплотную, притянул меня к себе и грубо впился в губы. Он прижал меня к холодным металлическим шкафчикам, не прерывая поцелуя. Я должна была сопротивляться, не впускать его язык, оттолкнуть руки, но я только сильнее прижималась к нему, позволяя ему накалять мою кожу и желание. Я слышала треск, энергии во мне было слишком много, и она рвалась наружу. Мне нужно было остановиться, сдержать себя, чтобы не навредить Итану. Я грубо прекратила поцелуй и попыталась оттолкнуть его. Кожа уже ярко светилась голубым. Он хищно улыбнулся. «Это слишком опасно. Я сейчас на взводе и могу травмировать тебя. Не переживай, я люблю погорячее». Он схватил меня за запястье, грубо раскинул руки, прижав меня к шкафчикам и посмотрел в глаза. «Отпусти ее, Дана, через твои длинные красивые пальчики. А я помогу тебе. И тогда никто не пострадает». В его глазах полыхал холодный голубой огонь. Итан вновь завладел моим ртом, то проникая в него, то жадно кусая губы. Я чувствовала, как энергия обезоруживающими волнами рвалась из меня. Его рука скользнула под одежду. Он нашел горящую пульсирующую точку и прижал к ней пальцы. Его движения были уверенными и грубыми. Он прижимался ко мне, я чувствовала его дыхание и учащенный пульс, его желание, от которого я закипала. «Еще», — прошептала я. Он улыбнулся и продолжил свой натиск. Его поцелуи и движения создавали неповторимый единый бешеный ритм, а я все ближе подходила к грани. Главное было не сжечь его и себя. Я раскрыла ладони, удерживая их подальше от Итана, уткнулась в его шею, впиваясь в кожу зубами и глубоко вдыхала носом горячий воздух, пытаясь оттянуть этот момент. Мне хотелось насытиться нашей близостью, но Итан не позволял сделать этого. Он стал напористей и энергичнее, а я больше не могла сопротивляться. Все внутри пульсировало, по телу пошли спазмы, а энергия мощным потоком вырвалась наружу. По телу шли колики, пальцы рук и ног онемели, а я чувствовала такое умиротворение и одновременно опустошение, которых не испытывала еще никогда. Я резко открыла глаза и посмотрела на улыбающегося Итана. «Ты в порядке? Я не задела тебя?» — испуганно спросила я. Он погладил меня по лицу и нежно поцеловал в губы. Желание вновь проснулось, низ живота стало тянуть, и я мотнула головой. Он усмехнулся, поправил свои непослушные черные волосы, развернулся и ушел. А я все так же стояла, прижавшись к шкафу, и не могла пошевелиться. В раздевалке появилась Крис. Я тут же поправила костюм. «Ты чего тут торчишь?» «Собираюсь с мыслями». «Давай живее. Там спарринги идут, говорят, уловители шкалят». Еще бы», — подумала я и уставилась на свои руки. «И переоденься уже, а то сама знаешь, что будет». «Ладно. С тобой все хорошо? Это бестия залезла тебе в голову, да?» «Да, но я как-нибудь это переживу. Надеюсь». Я тут же стянула костюм и напялила на себя глушитель. Между ног было влажно, ужасно влажно. Но до завтра мне уже не помыться. Так что помнить об Итане я буду еще долго. Выйдя из раздевалки, я пошла к трибунам. Проходя мимо ряда, где сидел Итан, я надеялась поймать его взгляд, но он даже не посмотрел в мою сторону. Он увлеченно что-то говорил сестре. На арене продолжались спарринги, но я закрыла глаза, и страшная мысль вторглась в мои мысли. А если я не хотела того, что было в раздевалке? Мог ли Итан забраться в мою голову и заставить меня желать его? Верить в это не хотелось. Я же чувствовала, как энергия реагировала на него. Но мне казалось, что он мне вовсе не нравился. Или нравился, но я не хотела в этом признаваться. Не хотела попасть в толпу его поклонниц. А если мои эмоции — это обман? Если все, что касается морсов, — обман? И как их могли поймать, если они настолько сильны?